Стиральная машина «Вероника», прослужившая семье Башмаковых верой и правдой 15 лет, начала вести себя очень подозрительно. А именно, во время отжима белья прыгала и металась по ванной, как участница телешоу «Схватил дачу за хвост», выигравшая 5-долларовый чайник. Сегодня вечером с машиной обещала разобраться рукастый Анатолич, и Катя попросила мужа не задерживаться, потому что это неприлично. Сосед чинит бытовую технику в отсутствие хозяина. «Всего на полчаса. Посмотрите, как я живу. Выпьем вина или чая», — попросила Вета. «Хорошо. На полчаса», — согласился Башмаков. И всю дорогу дивился превратностям судьбы. Молодая девица зазывает его к себе домой, а он еще колеблется. Не хватает только подвергнуться у нее на квартире сексуальным домогательствам. Был недавно какой-то фильм с Майклом Дугласом. Дурацкий. Красивая начальница домогается несчастного Дугласа и даже поначалу склоняет его к оральному сексу. Но он буквально в последний момент вырывается из ее зубов и бежит жаловаться жене. Чем все закончилось, Башмаков достоверно не знал. Уснул. Катя, досмотревшая до конца, утром рассказывала, что приставания начальницы оказались хитрой уловкой, а за всем этим стояла какая-то афера с попыткой заменить качественную технику на дешевую, но подло загрязняющую окружающую среду. Хищная спермоглотательница была, естественно, за дешевую технику, а ресурсосберегательный Дуглас – наоборот. Прямо-таки «Битва в пути» – фильм башмаковского детства. «О чем вы думаете?» – спросила Вета. «О кино. Скоро будет презентация нового фильма Мандрагорова. Если хотите...» Вета жила на Плющихе, в мансарде. Несколько лет назад невзрачные дома 30-х годов капитально отремонтировали и надстроили мансарды с зелеными чешуйчатыми крышами. Дверь была металлическая, в красивых бронзовых заклепках, с домофоном. В подъезде чистота и зеленый плющ, разросшийся из большой керамической катки на стене. Понятно, плющ был искусственный. Но в башмаковском подъезде это синтетическое растение прожило бы минут 15 до первого малолетнего негодяя. Лифт без единой царапины на полированных стенках дошел лишь до 5-го этажа, а дальше нужно было подниматься по лестнице, ведущей в мансарду. Из просторной прихожей виднелась не менее просторная кухня. Но по сути квартира представляла собой одну огромную комнату метров 50, а то и в 60. Вся мебель была белая. Пол покрыт пушистым белым ковролином. Башмаков снял ботинки. «Не надо, Олег Трудович». «Надо, Вета, надо. Как хотите». Она пожала плечами, даже не улыбнувшись. «Мойте руки, а я поставлю чайник». Башмаков очень бы удивился, не обнаружив в ванной джакузи. Удивляться ему пришлось лишь в том смысле, что кроме джакузи там еще имелась душевая с раздвижными дверцами. Он посмотрел на себя в зеркало, выдернул, пустив слезу, неожиданно вызебнувший из ноздри волос и стал мыть руки, думая о том, что разность поколений определяется не постельной жадностью и не количеством седины, а чем-то иным. Вот, к примеру, он пошутил. «Надо, Вета, надо». А она даже не заметила примочки, на которой выросло его башмаковское поколение. Шурик в фильме «Операция И» лупит хулигана, 15-суточника по заднице прутьями и приговаривает. «Надо, Федя, надо». Даже учителя так шутили. «Анна Марковна, может, не надо двойку?» «Надо, Башмаков, надо». Вытирая руки белым махровым полотенцем, Олег Трудович почувствовал странный жар в ступнях и осознал, в ванной еще и пол с подогревом. «Человечество погибнет от избытка комфорта», — горько подумал он. Они сели на кухне, которая казалась вырубленной из черного с фиолетовой искрой мрамора. Даже холодильник был черный. Вета поставила перед Башмаковым бутылку красного вина и положила штопор. «Это бордо. Ординарное, но очень хорошее. Выпьем за судьбу», — предложила Вета. «В каком смысле?» — осторожно уточнил Башмаков. «В самом прямом. Вы могли не прийти в банк. Вас могли посадить в другую комнату. А меня отец вообще уговаривал поехать на Кипр представителем его фирмы. Он сейчас переключается на систему связи. Там офшорная зона, и это очень выгодно». «Почему же вы отказались?» «Я не отказалась. Я сказала, что должна поработать в банке. Хотя бы несколько месяцев, чтобы никто не подумал, будто я испугалась, как девчонка избежала. Я не испугалась». Она потемнела глазами и нахмурилась. А бровки-то действительно папины, подумал Башмаков и сказал: «Вета, давайте лучше выпьем за вас. За то, что вы выздоровели, за то, что все позади». Они выпили. Вино было густое и терпкое. «А ведь я вам не все рассказала про больницу. Вы думаете, это надо рассказывать?» «Думаю, надо. Если, конечно, вам интересно». «Вы мне вся интересны», — сострил Башмаков. «Вся? Хорошо. Потом, после Боткинской, меня отвезли в Звенигород, в санаторий. Мною занимался психоаналитик. Очень дорогой. Папа даже сказал, что если бы он знал, сколько стоит один сеанс, давно бы бросил бизнес и выучился на психоаналитика.